«Не надо этого делать», — посмотрев в испуганные глаза великого медика, киваю головой. «Ты мысли читаешь? О да, это, Цунаде, глупо. Ты должна быть настоящей. Прятаться под Хинге — совсем не выход. Посмотри на меня», — сняв маскировку и показывая на морщинки вокруг глаз, вздыхает Цунаде. «Пока не страшно. А что будет через 10 лет? А через 20? Думаешь, Дан будет рад ложиться в постель со старухой?» Цунаде качает головой кота. «Я и с этим помогу. У меня есть средства, возвращающие молодость и избавляющие от всех болезней. Даши душевных. Примешь, тебе будет снова 18. Бухать бросишь. И ты готов просто так отдать его мне, Набунага? Я все понимаю. Ты хочешь помочь, хочешь наказать виновных. Но я уверена, твоя штука очень ценная. И отдавать ее по сути первой встречной. Ты странная, Синджу Цунаде. Ты веришь в то, что я... Хрен пойми кто, имею в своем распоряжении чудо-средство, но не веришь, что отдам тебе его просто так. Почему? Из-за клеток Хаширамы в тебе, мысленно бормочет из угла Люци. То есть она их чувствует и поэтому. Она бы и Данза поверила? Нет, Данза все время контролировал клетки Хаширамы. Ты же полностью усвоил клетки Синджу. Ты, можно сказать, сам стал Синджу. Цунаде смотрит на тебя, а видит его. Она знает, что ты Учиха, но воспринимает как своего деда, и обращается к тебе, не как к Саске, а как к Набунаге. Понятно, я еще и Синджу. Где-то в гробу перевернулся один Мадара, но это плюс, это хорошо, это польза, так и я об этом же. Ладно, вслух заявляю, оставим вопросы, я ценю твое доверие, вызываю из инвентаря подарок игрока, протягиваю шприц Цунаде. Вот, держи, вкали себе и все наладится, но не обольщайся, Синджу. Такую ценную вещь, просто так я не отдам. За это я попрошу кое-что. Что? Строго смотрит на меня Цунаде. Я отдам тебе лекарство, только после того, как ты дашь мне слово. Ты дашь мне клятву. Клятвы таким, как я, нерушимы. От них нельзя отказаться или нарушить. Это навсегда. Ты готова пойти на это? Да. Хорошо, Синджу. Тогда поклянись мне, что получив лекарство, ты будешь счастливой. И все. Выкатывает глаза Синджу. И это все, хорошо. Я, Синджу Цунаде, клянусь тебе, Ода Набунага, что как только приму лекарство, стану счастливой и подарю счастье тем, кого люблю. Отдаю ей стимулятор, отхожу к Люци, взяв ее за руку, киваю присутствующим, вздыхаю. Послушайте, и желательно запомните, в будущем, что бы я ни сказал, что бы я ни сделал, никогда не забывайте, что злодей, это всего лишь моя роль. Я буду убивать, я буду творить страшные вещи. Знайте, что это нужно для сохранения мира. Дан, Наваки, вы знаете, что происходит. Введи Цунаде в курс дела. Мне пора. Перемещаемся с Люци в мир демонов. Как только оказываемся в спальне. Репутация. Синджу Цунаде. Плюс 60. Катадан. Плюс 70. Синджу Наваки. Плюс 90. Игрок. Плюс 15. А он то чего радуется? Ладно, спрашивать не буду. Сам потом расскажет. Падаю на кровать. Притягиваю к себе Люци. На мне тут же появляется Ирис. Со спины обнимает Дала. Никогда не подумал бы, что проводить время со своими демонами так приятно. Жены улыбаются. С них исчезает одежда. Меня укладывают на спину. Люциана садится сверху. Закидывает руки за голову и расправляет крылья. Ух, ща будет такое. Утром, выползаем из койки. Кое-как приводим себя в порядок и топаем на завтрак. За накрытым столом. Довольно улыбаясь сидят игрок и Санек. Учитель пьет кофе, Санек с интересом разглядывает намазанный маслом тост. Нюхает кофе, морщится, однако пробует и чмокает губами. На вкус как земля, смотрит он на игрока, но бодрит. Мне еще, пожалуйста. Интересно, когда ты успел землю попробовать? Ворчит игрок и смотрит на нас. Доброе утро, извините за вторжение, просто надо подвести итоги. Ругаться будешь? Да. Кивает учитель, но не сильно. Рассаживайтесь, разговор будет долгим. Итак, ученик, ты взял подаренный мной стимулятор, между прочим, штуку уникальная. Взял и потратил ее на Синджу. Зачем? Я знаю зачем, но раз уж пока мы общаемся как люди, то давай, рассказывай. У меня нет слов, двигая себе огромную чашку кофе, мотаю головой. Просто, посмотрев на них, я понял, что так будет лучше. Я это увидел. Ха, давится Санек, стучит себя в грудь и смотрит на меня. Прям увидел, я представил. Представил, а потом мысль развилась. Воображение, и это правильно, кивает игрок. Сам того не понимая, ты принес этот мир мне. Нет, не сейчас, в будущем. Рассказать, как все будет? Ну так слушай. После твоего визита, Дан и Цунаде уже зачали новую жизнь, двойню. Через 9 месяцев, клан Синджу увеличится. Еще через год, снова зачатие двойни. К этому времени, Наваки женится. Своим шагом, казалось бы необдуманным, ты восстановил клан Синджу. Восстановил и усилил. Усилил чем? Подожди, стимулятор. Стимулятор. В нем не лекарство, улыбается учитель. В нем крохотные искры моей энергии. Ты привел меня в этот мир и скоро он станет полностью моим. А как? Качает головой Санек. Хитро. Не лезь. Больше слушай, меньше говори, больше запоминай. Вернемся к тебе, ученик. Ты только что усложнил твою задачу. Не дай ты Цунаде стимулятор, ты бы просто продолжил обучение. Теперь же, раз ты у нас весь такой доброжелатель, тебе придется защищать их. Обучение превращается в миссию. Одно другому не мешает. Там по-прежнему очень много опасностей. Акацуки, другие деревни, психи всякие. За тобой, в ближайшее время начнется охота. Зицу не простит тебе подобных поступков. Тебя будут пытаться убить, переманить на свою сторону, одурить. Не слушай, даже если сама Кагуя раскинет перед тобой ноги, всегда помни о том, кто ты и зачем ты. Мир этот, неканонный, тем более на экзамене ты разрушил ключевую точку, чем породил великое множество других событий. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Вот теперь и разгребайся, разводит руками игрок. Твое основное задание. Коноха должна уцелеть, клан Синджу выжить. Ты по-прежнему зло. Отправляйся по метке на компасе. Найди самоходный замок. Как ходячий замок, но только не такой. Там есть ценные для тебя души. Потом. Что делать потом? Я сообщу позже. Вечером жду тебя в своем кабинете с докладом об успешном выполнении задания. Спасибо за завтрак, нам пора. Оставив меня в задумчивости, странная парочка удаляется. Мне есть над чем подумать. Игрок дал наводки. Неспроста он напомнил мне о мире. Совсем не просто так упомянул Кагую. Но как, чтобы вернуть Кагую, надо собрать всех хвостатых в Гидамазе и пробудить десятихвостого. Как это сделать, если однохвостые и девятихвостые сейчас у меня? Непонятно, но раз игрок сказал, значит как-то можно. Может быть, у кого-то хранятся образцы чакры хвостатых. Тогда все это не более чем мышиная возня для отвлечения внимания. Или для чего-то другого. Или, любимый, ты сильно заморачиваешься, прочитав мои мысли, фыркает Люци. И загружаешься, соглашается Дала. И нервничаешь, кивает Ирис. Я бы не грузился, не заморачивался и не нервничал. Но я здесь не на прогулке. У меня задание, между прочим, очень важное. Мне надо стать игроком. Теперь не столько потому, что я весь из себя такой уникальный и могу им стать, а сколько потому, что я хочу разделить с вами вечность. Репутация. Люци. Плюс 1000. Дала. Плюс 900. Ирис. Плюс 1200. И ты разделишь ее с нами, сжав мою руку, кивает Люци. А мы? Мы поможем тебе на пути к ней. Иногда вас рядом не будет. Чушь, мотает головой Ирис. Мы всегда будем рядом. Спасибо. Спасибо за то, что вы есть. Я рад. Искренне рад. В моих прошлых жизнях было мало хорошего. О семье я мог только, как и второй половинке. Спасибо игроку. Он дал мне все. В том числе и цель. Глава 28. Перед отправкой заглядываю к Узумаки. С первого взгляда понимаю, что блондинка в компании Дени очень даже неплохо себя чувствует. Ест как не в себя, тренируется, общается с доброй и ласковой Дени, делится с ней своими мечтами, ощущениями. И хоть не отказался от попытки сбежать и по-прежнему строит планы, как именно это сделает. Планы эти потеряли маниакальные оттенки. Ему хорошо с Дени. Демоница всегда выслушает, расскажет что-нибудь сама, устроит тренировку, от которой Узумаки в восторге. Перед сном прочитает отрывок из истории демонов, укроет блонду одеялом, да еще и в нос поцелует. Отчего привязанность Наруто к демонице растет, также растет привязанность к Дени. Отобрать, убить или запечатать Наруто мы теперь не сможем. Стоим у прозрачной стены, смотрим, как Дени кормит воспитанника с рук, улыбаясь, воркует с ним, гладит по волосам, периодически целует. Что скажете? Кивнув на эту идиллию, спрашиваю жен. Втрескался, пожимает плечами Ирис. Но по-прежнему дурачок. Надо ждать. Тут поможет только время. Может зайти к ним? Не-не-не, мотает головой Дала. Точно не сейчас. Сейчас ты разворошишь воспоминания. Все усилия пойдут прахом. Пусть живет. Когда будет готов, мы тебе скажем. Ладно, мне пора. Я ненадолго. Перемещаюсь, почему-то куда-то и высоко в небо. Расправив крылья, осматриваюсь. Внизу замечаю громадное медленно ползущее по равнине строение. Так, что меня там ждет? Куча добычи. Детские души. Неинтересно. А вот другие персонажи. Хайдо, Тимудзин, три девки. Одна превращается в летучую мышь, и это уже приговор. Летучие мыши мне нравятся, ее душу я выпью. Вторая девка превращается в волка, так что заверните. Способность превращаться в волчару и воем свои рушить здания мне тоже нужна. Третья. Насколько я помню из второго фильма, она превращается в уродливое и бородатое нечто. Но, при этом у нее интересные техники Райтона. Мне надо. Снижаюсь, сложив ручные печати, вдыхаю и выдыхаю поток пламени. Тут же, не давая погаснуть, усмиряю огонь, усиливаю, разделяю на части. Части превращаю в похожие на бомбы сгустки. Насчитав 200 штук, просто отпускаю их и, улыбаясь, смотрю на то, как крепость подвергается ковровой бомбардировке. Не особо сильной, здания в руины не превращаются, даже не рушатся. Однако крыши сгустки пламени все крушат, окна вылетают от взрывов, вспыхивают пожары. Резко снижаюсь, выбив окно, залетаю в самую высокую башню. Встав на пол, складываю крылья, щелкнув шеи, выдаю волну ки и иду устраивать зачистку. Противники, как и в аниме, нечто похожее на конкистадоров. Управляемые душами детей, хрена рыцари. Детей жалко, они как бы ни при чем, надо будет освободить. Потом, рыцари противники такие себе, толку от них мало. Как в каноне говорил Шикамару, глупая и бесполезная толпа. Нападают неорганизованно, для меня медлительны, слабы, неповоротливы. Катана режет их словно масло, от удара броня сминается, рыцарь летает, падает и больше не встает. Если бить кулаком, болванчиков или пробиваю, или они разваливаются. И тут или я настолько сильный, или враги на самом деле никакие. Но тут вопрос, что за обучение без превозмогания? Слишком уж все легко и просто получается. И враги не враги, почти все сами садятся на тарелочку с голубой каемочкой, вскрывают свой панцирь и сами же, предварительно полив себя лимонным соком, подают мне столовые приборы. Так в чем суть подобного обучения? В сборе знания и сил перед встречей с противниками посильнее, получение опыта, проверка того, как я буду действовать в данной ситуации. А что проверять? Ну, теоретически, если новые силы так легко достаются, проверяют мое психическое состояние, жажду силы, алчность, состояние рассудка. Наверное, так, как еще я вдуплить не могу. Ну, а что поделаешь, меня учит Бог, при поддержке другого Бава и трех демонов, одна из которых архидьявол, которая при этом вызывает у меня какие-то воспоминания и ассоциации, и вот их я поймать не могу. Ну вот, уже забыл, о чем думал. Зачистка продолжается. Подозрительно редкие враги небольшими группами кидаются на убой. Противников серьезнее не наблюдается. Добираюсь до какого-то, не помню какого по счету, зала. Выбиваю массивные металлические двери, и вот за ними. Привет, весело улыбаюсь пятерке полуразумных. Итак, у нас тут сам Хайдо, главный строитель общемировой утопии. На самом деле крыса ебаная, мечтающая о мировом господстве. Его ручная собачка, мелкий рыцарь Тимудзин и три довольно симпатичные девушки. Камера, ранки, фугой. Их с одной стороны жаль, с другой мне пофиг. Перед смертью, хлопнув в ладоши, улыбаюсь. Вашей, конечно же, небольшая речь, чтобы вы подыхали в полной уверенности. Зачем ты напал на нас? Ловко маскируя страх за недоумением, шагает ко мне Хайдо. Не смей перебивать меня, смертное ничтожество. Приняв демонический облик, выпуская чудовищные волны ки и расправив крылья, громко рычу на них. Не смей. Еще раз позволишь себе данную глупость, смерть твоя будет настолько ужасной, что ты, существо, даже вообразить это не сможешь. Вернемся к моему обращению. Вы все уже мертвы, правда, пока еще не поняли этого. Остановите его, кричит Хайдо. Очарование, улыбаясь, киваю. Бросившиеся в бой девушки падают и, постановая, бьются на полу от накрывающих их оргазмов. О приказе Хайдо все забывают. Сам Хайдо, телепортация вперед, два взмаха мечом и возвращение обратно. Стряхивая с лезвия кровь, брезгливо смотрю, как потерявший руки Хайдо, заливая пол кровью, падает на колени. Зачем? Стонет он. Я же хотел построить утопию. Ох, вот я злодей, такие планы порушил. Подожди-ка, да ты мне врешь. Ты же, да быть не может. Ты на самом деле хочешь захватить мир. Ай-яй-яй, как нехорошо. Как нехорошо врать королю демонов. Знаешь, что за это бывает? Сейчас узнаешь, Тимудзин. А ты что молчишь? Скованный страхом от волн ки, Тимудзин, сказать ничего не может. Пытаясь поднять меч, стоит и, стиснув зубы, рычит. Нечего сказать, эх, жаль. Хайдо сама, рычит рыцарь. Я остановлю его. Уходите. Какое рвение, какая преданность. И это, Тимудзин, по отношению к тому, кто убил твоих родителей. Ой, Хайдо, а что это нас так перекосило? Правда, глаза колет. Слушай, рыцарь, извини, но тебя имеют как дешевку. Да-да, а судя по воспоминаниям этих девушек, Хайдо имеет их, но уже по-настоящему. Тимудзин, я предлагаю тебе сделку, выгодную. Ты отрубаешь голову вот этому хмырю. За это я отпускаю тебя, тебя и всех находящихся здесь детей. Если нет, увы, тебе можно верить, а у тебя выхода нет. Хочешь сдохнуть, мне тебя не жалко. Хочешь жить, хочешь сохранить тех несчастных, кого Хайдо использует в своих мерзких целях, я помогу. Ты пока подумай. Пока Тимудзин думает, подхожу к бьющейся в конвульсиях девушке. Просмотрев ее разум, качаю головой, вызываю из инвентаря охотничий револьвер и, приставив к виску, вышибаю ей мозги. От звука выстрела Тимудзин подпрыгивает и даже меч поднять умудряется, но нападать не хочет. Ранки, которую я только что убил, а душу ее утянул в ловушку, неприятно ему от слова совсем. Ничего, кроме почти неуловимого облегчения, ее смерть в Тимудзине не вызывает. Следующая идет фугой. В ее голове все еще хуже. Ощущение такое, что поехавшие психи, садисты и идиоты, всегда стягиваются в одну кучу. Потом придумывают себе безусловно великую цель и, постепенно начиная верить, творят бесчинство. Выстрел. Фугой, заливая пол кровью, дергается на полу. Ее душа залетает в часы. Переключаюсь на последнюю, долго не смотрю, что там у нее в башке творится. Она жестокая садистка, готовая головы лишиться ради Хайдо. Выстрел, и ее существование прекращается. Душа, без возможности переродиться, улетает в часы. Ну вот и все. Взяв сигарилу, прикуриваю от вспыхнувшего пальца и, выдыхая облака фиолетового дыма, подхожу к Тимудзину. Ну и что ты решил, рыцарь без страха и упрека? Что ты выбираешь, жизнь или смерть? Теперь поторопись, не трать мое время. Ты на самом деле нас отпустишь? Да, просто возьму и отпущу. Убей Хайдо и можешь забирать молодняк и валить куда тебе вздумается. Тимудзин, стонет находящийся при смерти Хайдо. Предатель, надо было убить и тебя. Какая глупость, Хайдо. Ты только что взял и уничтожил свой последний шанс, призрачный, потому как этому рыцарю со мной ни при каких условиях не справиться. Но все же, он сомневался, он мне не верил, он уважал тебя. А теперь, ты подохнешь от рук того, кто тебя ненавидит. Тимудзин, заканчивай. Убрав давление ки, глубоко затягиваюсь и наблюдаю, как Тимудзин, волоча за собой меч, гремя латами, идет к Хайдо. Мерзкий ублюдок, пытается рычать Хайдо. Такое же ничтожество, как и твои родители. Они. Договорить Хайдо не успевает. Взмах меча, и его голова катится по полу. Тело падает, дергается. Рыцарь снимает шлем, закрыв лицо руками, садится на пол. Так, чуть не забыл. Подходя к трупу Хайдо и боевым ножом вскрывая его грудную клетку, ворчу. Камень Гилила, где же он? В легких нет, в желудке нет, возле сердца, не скрывая ужаса, дрожащим голосом говорит Тимудзин. Спасибо, нашел, красивая штуковина, мне пригодится. А в этих тоже такие есть? Да-да, а у тебя? Широко улыбаясь, спрашиваю. Эй, ты чего упал? Я же просто спросил. Обмочился еще, тоже мне, рыцарь. Да что здесь такого? Не пропадать же добру, да ну тебя. Вскрываю трупы, вырезаю из них камни, срезаю с них лица и отделяю ненужные конечности. Телепорт на улицу, на стене собираю инсталляцию, приклеиваю лица, развешиваю руки-ноги, пишу кровью послание. Надпись «Ты следующий», конечно, никому конкретно не адресована, но тот, кто найдет, охренеет по полной. После того, как заканчиваю, не в силах побороть приступ клептомании, летаю по крепости и собираю все ценное. Картины, золотые украшения, статуэтки, ковры скручиваю. Деньги не беру, эти фантики мне не нужны. Довольный результатами грабежа и итогом миссии, привожу Тимудзина в чувство и ухожу. Не домой, а к игроку. Просто прошу его забрать меня, потому как вопросы имеются. Игрок и Санек, сидя рядом, залипают в монитор. При моем появлении выключают ноут, посмотрев друг на друга, кивают и обращают внимание на меня. Я все сделал, мы в курсе. Кивает учитель. Хорошо сделал, одобряем. А, подожди, останавливает меня учитель и вытягивает руку. Над его ладонью появляются добытые мной камни. Светясь, сливаются в один. Вспыхнув, превращаются в маленький размером с горошину шарик. Игрок говорит, что это поможет мне и предлагает проглотить светящуюся штуковину. Обещает перспективы. Отказываться не думаю. Беру шарик двумя пальцами и проглатываю. Как я понимаю, это был еще один экзамен. Ты правильно все понимаешь, ученик. Щелчком пальцев создав передо мной стакан виски и сигару, хмурится учитель. Мы именно учим тебя. Именно быть богом. Это, ХМ, это все довольно-таки странно. Не похоже ни на что. И не должно быть, ученик. Сам смотри. Найдя Хайдо, зная, что в его распоряжении сотни душ, зная, что души делают тебя сильнее, ты вполне мог устроить резню и загрести их всех. Мог. Но ты, курьер, этого не сделал. Не сделал, несмотря на то, что я не предупреждал тебя. Ты выполнил задание, пощадил детей и отпустил Тимудзина. Почему? Это правильно. Да, ученик, это правильно. Они не виноваты. Тимудзин не садист, не изверг. Он просто обманутое дитя, которое не успело стать монстром. Ты посмотрел, ты увидел, ты сразу понял. Но ты еще и испытал его. Без глупой жалости и ненужного сострадания. Рационализм, вот что тобой двигало. Да, ты жесток, но ты же и справедлив. Прям как ты, улыбается Санек. А ты слушай и запоминай. «Смотри и учись», — выговаривает ему игрок, — «делай выводы, а то ты как, навалил на голову перспективного или даже потенциального агента силы и забыл о нем, а о том, чем это все обернется, не подумал, как будто ты этим часто занимаешься, между прочим чаще, чем некоторые», — ворчит игрок, — «ученик, не слушай это недоразумение, амбиций много, мозгов, к сожалению, мало, накосячит, потом бежит ко мне просить о помощи». Подожди, есть вещи, я забыл, я хотел спросить, мне что-то о чем-то напоминает, это как забытый сон, это, не можешь вспомнить и думаешь, что это я мешаю, возможно расстрою, но так и есть, не потому что ты узнаешь то, что убьет тебя, и тайны в этом особой нет, просто доверься своему учителю и до определенного этапа не заморачивайся, плохого я тебе не желаю, сам видишь, ну да, вижу, ты дал мне все, даже любовь, даже смысл жизни. Но, мне любопытно, я знать хочу, может все же, нет, качает головой игрок, не время, вот станешь сильным, тогда с радостью, если ты сам до всего не дойдешь, мы не только расскажем, но и покажем, пока же, важная информация, готов, да, сегодня будет про богов, и о том, откуда они берутся, богом, можно или родиться, или разными способами стать, рожденные, тут все как у людей, или занимают место подле родителей, или уходят и ущут себе новые миры, где сами создают свою паству. Боги-творцы, создатели, в редких исключениях, по большей части рожденные богами очень глупые, ленивые и инфантильные сущности, умственными способностями не отличающиеся. Другие, те, кто со временем становится богами, из смертных выбиваются на самый верх. Это другое и тут с ними сложнее. Одни, получив силу, впадают в гедонизм и их рвут на части другие боги. Вторые, распробовав энергию боли, уничтожают свои миры и переключаются на другие. Третьи, самая малая часть богов, созидают, строят, разными способами ведут миры вперед, потому как застой есть смерть. Вспышки рождаемости, эпидемии, катастрофы, войны, ничего не происходит просто так. Да, боги их и устраивают, и не всегда предотвращают те, которые возникают сами, хотя могут. Почему так? Подконтрольные миры. «Надо двигать», — вздыхает игрок, — «благоденствие, процветание, мир и порядок, все это со временем выливается в такие ужасы, от которых вселенная вздрагивает. Не всегда, не все расы, не все миры. Есть разумные существа, которым нравится жить в мире и согласии. Они не опускают руки, лапы, хоботки, ложноножки, они хоть и медленно, но продолжают развиваться. А есть те, кто, достигнув определенного уровня развития, считают, что все, хватит. Сами того не замечая, они скатываются в гедонизм, праздность, их съедает и извращает гордыня. Итог один, такой народ погибает, или уничтожает себя сам, потому что со временем теряет способность думать и адекватно реагировать на угрозу. Или приходит другой народ, который порабощает этих хозяев жизни, потому что они не могут даже приказ отдать, серьезно, а встряхивать их. Встряхиваем мы их разными способами. Среди них рождаются великие личности, которые разгоняют сонное болото, разными методами. Одни двигают прогресс и устраивают технические революции, другие ввергают мир в хаос, чтобы на обломках почти погибшей цивилизации появилась новая. Тебе интересно? Очень. ХМ, я рад. Продолжаем. Есть еще один вид богов. Они даже не совсем боги. Это трудно описать, но они, как бы тебе объяснить, ученик, они, до определенного времени в тени, почти неразумны, они в виде облаков энергии блуждают в прослойке между мирами, до тех пор, пока не найдут мир, населенный разумными существами, невидимые для хозяев, они, питаясь эмоциями и желаниями разумных существ, набираются сил, трансформируются и потихоньку становятся равными с богами, по силам. А ты, сложный вопрос, ученик, очень сложный, как я уже говорил, начал я с самого низа, дошел, стал богом, поддался искушениям, за что в итоге поплатился, меня предали, разорвали на части, на гаснущие облака энергии, миллионы лет ушли на то, чтобы хоть как-то восстановиться, еще миллионы, на то, чтобы вернуть силу, но урок я усвоил, расслабляться в нашем мире падальщиков, есть смерть, а вот мой брат этого не понял, являясь частью прошлого меня, он ушел через время и пространство, удачно занял свою ипостась, и охренел до такой степени, что скоро кони двинет, а я нет, потому что умнее, потому что красивее и вообще я молодец, а ты, Санек, нет, но об этом не будем, то есть обсудим все это позже, ученик, тебе пора, отдыхай несколько дней, выпивай души, тренируйся, скоро будут еще задания, и не забивай голову размышлениями, придет время, ты все узнаешь, подсказка будет, маленькая, ну хоть какая-нибудь, нет, улыбаются двое, иди, не морочь занятым богам головы, с женами пообщайся, они скучают, и пока они к нам на разборки не явились, своди на свидание, подари что-нибудь, иди, короче, иду, правда куда сводить трех демониц не знаю, но о том что подарить, мысли имеются. Глава 29. Демоницам дарю души. Почти все, себе оставляю только сильные. Девушки реагируют с пониманием, осознают, что мне надо становиться сильнее. Однако подарки из ловушки принимают с радостью. Быстро выпивают души. Слегка пьяные сами ведут меня по значимым местам развлекаться. Развлечься есть где. В городе, самом крупном, полно баров, клубов с БДСМ тематикой, множество ресторанов и аттракционов. Театры, кинотеатры, есть даже большой цирк, начинаем с похода в цирк, смотрим представление, где практически голые демоницы издеваются над грешниками, садят их на колья, топят в чанах с кислотой или варят в котлах со смолой, заливают в глотки расплинное олово, снимают кожу, в общем весело, публика ликует, завершающим программу номером идет казнь педофила, которого начиняют битым стеклом и гвоздями, заряжают в пушку и стреляют в утыканную шипами стену. Сдохнуть урод по некоторым причинам не может. Стреляют им раз 10, слушая его визг и мольбы о прощении, дескать он все осознал, немного восстанавливают и стреляют еще, под занавес развоплощают. Испить эту мерзость никто не хочет, моральные качества не позволяют. Далее ночной клуб, строгий дресс-код, девочки примеряют на себя БДСМ приспособления и одежды, меня заставляют принять демонический облик и оставляют в одной набедренной повязке и короне. Корона выпускает шипы, пронзает кожу головы, отчего кровь течет по лицу, и мне вроде бы как очень больно, но, по сравнению с той болью, что я испытываю выпивая души, эта боль приятная и особого дискомфорта не причиняющая. Мои девочки от боли еще и заводятся, просят меня потянуть за цепочки, шлепнуть их или ущипнуть. В клубе происходит лютая оргия. Кто-то кого-то хлещет плетками, кого-то растягивают на дыбе. Демоница лежа на спине, довольно жмурясь и хихикая, наблюдает, как демон вхреначивает пирсинг в ее соски. И тут же, прямо рядом с ними, молодой демон, стоя на одном колене и прижав руки к груди, читает хихикающий демонессе милфуристого вида красивые стихи о любви. Чуть в стороне, за столом сидит парочка, не моргая смотрит друг на друга, улыбаются и вздыхают. За ними, строгая и властная синего цвета демоница, шипастой плеткой хлещет визжащего грешника. У шестов извиваются неописуемой красоты демоницы. «Ну как тебе здесь?» — улыбается мне Люци. «Ты знаешь, мило, попади я сюда раньше, я бы, наверное, сдох от ужаса. А сейчас, мне весело, контингент симпатичный, музыка прикольная, о!» Вон какого-то грешника на кол садит. Это потому что теперь ты один из нас, обнимая меня со спины шепчет в ухо Ирис. Будь ты человеком, даже с божественной искрой, ты бы сошел с ума от одной лишь музыки. Сейчас ты слышишь грубоватую, но все же приятную мелодию. Голос певицы ласкает твой слух. Человек услышал бы дьявольскую какофонию звуков, а не музыку. А прекрасный голос певицы, показался бы ему ужасными, терзающими рассудок завываниями. «Хорошо, что я один из вас». «Нет, любимый», — качает головой Дала, — «это прекрасно, и открывает новые грани восприятия». «Это да. Ну, мы пока потанцуем, и с подданными пообщаемся», — улыбается Люци. «А ты выпей что-нибудь». «Мы быстро». Подваливаю к стойке, сбрасываю с нее стонущее, замотанное в колючую проволоку тело, сажусь. «Ваше Величество», — телепортируется ко мне бармен, красный рогатый демон. «Чего изволите?» «Чего-нибудь», скидывая со стойки лоскуты кожи и ошметки плоти, выдыхаю. «Чего-нибудь, давай на твой выбор». «О, какая честь!» «Одну минуту». Бармен, если демона можно так назвать, ставит передо мной пивную кружку. Быстро наполняет ее разными жидкостями, насыпает порошки. Вместо льда насыпает в кружку горячие угли, которые не гаснут, а заставляют напиток кипеть. Ставит в стакан соломинку, зонтик, на край надевает дольку кроваточащего фрукта. «Пожалуйста», подавая кипящее и коптящее фиолетовым дымом нечто, кивает бармен. «Угощайтесь». «Ну, твое здоровье». Первый же глоток заставляет внутренности задрожать. Горло и желудок пылают, в голове шумит. Глаза, судя по тому, что вижу, смотрят в разные стороны. По телу разливается невыносимый жар, собирается в груди и падает вниз. И я бы решил, что меня отравили и я сейчас сдохну. Но не могу. Мне нравится вкус. Я не могу описать, но, выкинув соломинку, залпом опустошаю кружку и прошу бармена повторить. Выпиваю еще одну, окосев заказываю третью. Слышу за спиной восхищенные возгласы. Ох, ни хрена себе, повернувшись, выдыхаю. На танцполе мои девочки под музыку извиваются. Извиваются так, что дышать прекращаю. Их тела, их движения, они совершенны. Да, ваше величество, вздыхает бармен. Ох, и повезло же вам. Сам себе завидую. Танец трех демониц продолжается. В момент, когда Люци создает шест и начинает крутиться на нем, открываю рот. Выдыхая клубы фиолетового дыма, встаю, плетусь к ним. Дала перемещается, извиня соединяющий соски цепочкой крутится вокруг меня, отчего присутствующие хлопают в ладоши, свистят и подпрыгивают. Музыка стихает, девушки подходят, целуют меня, отчего толпа сходит с ума и глушит нас одобрительными выкриками. Время как будто останавливается, все вокруг меркнет. Для меня есть только они, три прекрасные демоницы, больше ничего и никого, и я. Вот сейчас я понимаю, что мне нужны только они, что ни одна смертная женщина не даст мне и миллионной доли того, что уже дали они, и я. «На сегодня тебе хватит», — мурлыкает Люци. «Пойдем, развлечения только начинаются». Продолжаются развлечения на болотах убийц. Плывем на лодке, держим в руках весла. Как только из разверзшейся кровавой жижи с целью глотнуть воздуха всплывает тело, глушим его веслом по маковке. И вот новые изменения. Хоть и пьяный, я с первого взгляда понимаю, что за тело всплывает. Я вижу кого, сколько и за что он убил. Знаю, что двигало им. И понимаю, что жалеть здесь некого. От этого, смеясь, хреночу веслом по головам всплывающих, которые от такого погружаются обратно. Мерзость, ломая каблуком пальцы тех, кто по глупости пытается найти спасение в лодке, кривится Люци. «Еще какая», выдыхая в рожу всплывшего поток пламени, кивает Ирис. «Полностью согласен с вами», глуша веслом всплывшую женщину, киваю. «Знаете, я всегда считал убийцей себя. Думал, что на моей совести сотни невинных, тех, с кем я погорячился. Глупости». Поймав за руку пытающегося забраться в лодку парня и поднимая его, морщится Люци. «Вот пример, конченая мразь, вместо того, чтобы учиться, работать, как-то самосовершенствоваться, до 25 лет сидел на шее у престарелых родителей, а когда у них не оказалось денег, хладнокровно убил их». Кривясь, Люци срывает с верещащего тела кожу и бросает за борт. «Да, иногда смертные способны на по-настоящему ужасные вещи», вздыхает Дала, «и вся фишка в том, что виноваты все, мы, другие смертные, родители, учителя, правительство, пролетающие мимо ворона, магнитные бури, вспышки сверхновых, но НБ1Ф40СП, вот только не они сами, им демоны, злые силы, на ухо всякие гадости нашептывают, а они, просто несчастные жертвы, эх, успокойся, сестра», улыбается Ирис, «зато это весело, я всегда о нас много нового узнаю, а тот случай в женском монастыре никогда не забуду, до сих пор смешно, а подробнее можно?» «Можно», пожимает плечами Люци. «В мире, похожем на твой, в эпоху, которую ты назвал бы средневековье, в горах находился женский монастырь, там монахини и послушницы возносили молитвы богине-создательнице Валяре. постами истязали свои грешные тела, молитвами и песнопениями пытались очистить порочные души свои, светили целомудрием так, что в соседних звездных системах все ослепли нахер. И тут, а ужас, на монастырь напали инкубы, и как начали соблазнять монашек и послушниц. Ночи не проходило, чтобы какая-нибудь монашка не проснулась на кровавой простыне с засохшей спермой на лице. Коварные инкубы, наплевав на веру, приходили в сны несчастных, соблазняли их там и самым наглым образом насиловали. Несчастных потерпевших отлучали от церкви, топили, жгли на кострах, омывали кислотой, делали все, чтобы смыть позор. Сестры день и ночь молились, питались только водой и хлебом. Как могли, пытались выстоять в этой мерзкой и жестокой войне, накладывали на себя руки, всего лишь подозревая, что вера их пошатнулась. Собирались в залы, запирались и стоя коленями на горохе, хлестали себя по спинам. Некоторые шли на радикальные меры, они раскаляли щипцы и прижигали самое чувствительное место. Думали, что раз им больше не получить удовольствие, то и проклятые инкубы к ним не полезут. И что дальше? Дальше больше, хитро улыбается Люциана. Когда счет погибшим, замученным, казненным, перевалил за 300, несчастные сестры обратились за помощью к местному аналогу инквизиции. Следователь дураком не был. Он быстро вычислил подозреваемых, устроил засаду и уже на вторую ночь выловил инкуба, даже двоих. Ими оказались отец Миртус, тусующийся в монастыре с неясными целями, и его племянник, можно сказать, разнорабочий при монастыре. Один подливал жертвам снотворное в еду, второй, сшив костюм демона, насиловал несчастных. На допросе Миртус клялся, что его попутали злые силы. Демоны, инкубы и суккубы, вместе с дьяволом заставляли идиота насиловать сестер и кончать им на лица. Даже когда придурка к столбу привязали, он продолжал кричать, что это не он, а мы так поступали с несчастными. Но мы были не при делах. Мы, несмотря на то, что тот мир один из наших, тихо охреневая смотрели. И что ты думаешь, после сожжения придурка все прекратилось? Не уверен. Да, любимый, мы, как оказалось, продолжили. Совсем совратили святых дев, заставляли их лишать себя невинности и устраивать кровавые оргии с жертвоприношениями. Это, весь этот бред, быстро разошелся по свету и разделил всех на два лагеря. Началась война, борьба верующих с еретиками. Мир пылал почти 100 лет, и только благодаря игроку он не развалился. Твой учитель уничтожил всех, оставил горстку людей, все летописи, упоминания и даже воспоминания об этом он уничтожил. Помогло. Не особо смешно. Нам смешно не от того, что мир захлебнулся в крови, качает головой Дала, а от того, что мы, как всегда, остались крайними, хотя ничего не делали. Мы проверяли, никто из наших монастырь не трогал. Вот так, любимый, смотрит на меня Люци. Именно так один идиот может уничтожить целый мир. И он бы уничтожил, но вмешался игрок. А почему вы не вмешались? Глупые были, молодые. Плюс знатно так охренели. Конечно. Сейчас мы 1F40 НБСП бы завалили их лидеров контрактами, обманули и выпили их души. Но вот тогда мы прокололись. Печальная история, но поучительная. Игрок говорил мне, что белое и черное не всегда таковыми являются и на самом деле. На самом деле, любимый, тебе только предстоит все это понять. Это непросто. Ты совсем недавно научился делить мир на 3 цвета. Поверь мне, их гораздо больше. Придет время, и ты увидишь, что разделяющая черная и белая широкая полоса серого, на самом деле вырвиглазная палитра самых разных цветов и оттенков. Но это будет позже. Боюсь представить, что я там увижу. Хм, очень интересно. Но да, всему свое время. Пока же отдыхаем. Отдых продолжается 2 суток, по истечении которых понимаю, что я здесь все не на курорте, и приступаю к действиям. Сам надеваю на себя защитные приспособления, запираюсь в комнате с мягкими стенами и совершаю страшное. Выпиваю души хаширамы. Плющит ужасно. Огромнейшие объемы информации, новые силы и изменения тела заставляют выть от боли. Но в этот раз только выть. Нет провалов в памяти, вспышек ярости и желания выдрать себе глаза. По сравнению с прошлым разом, когда я выпил сразу 2 души, этот проходит относительно нормально. Ну и результаты, они радуют. У меня теперь есть макутан. Ага, счастье, я того рот шатал. Полезная способность, ничего не скажешь. А еще у меня чакра, ее теперь аж в 15 раз больше. Она изменила структуру, стала более концентрированной. Подтянулись другие стихии, сила увеличилась на 40%. Про Ирьонин Дзюцу вообще молчу. Я теперь Цунади за пояс заткну. Конечно, я бы заткнулся за ее пояс и в декольте лицом зарылся, но я женат, мне нельзя, нельзя, нельзя вообще. Можно только с Люцией ее воплощениями, то есть с Долоирис. А, о чем это я? Ах да, ну и, появились вопросы. Вопросы потому, как в памяти почти ничего нет, большая часть знаний потеряна. И именно поэтому, а как, собственно, зажмурился сей монстр, имя которому Синджу Хаширама? Его убили, если так, то кто? Он же чудовище, настоящий монстр. Он как узу натянул, но почему-то не убил. От болезни, столь великий мастер Ильонин Дзюцу, не поверю. Вроде как, Хаширама осознавал, что своими без преувеличения могу сказать чудовищными техниками он понемногу сжигал себя. Но тем не менее, сова на глобус не налазит. И тут, а еще эта реинкарнация Ашуры, при всем своем уме, силе, опыте, была полудурком. Оно считало Мадару своим другом и не убивало при возможности. А возможности эти были и не один раз. Мир крикливых полуматков. Вас бы сил лишить, дать десяток крышек и старенький пистолет, да и отправить в окрестности Нептуна. Вам бы рейдеры быстро политику партии и правду жизни объяснили. Мгновенно. Им, сколько бы вы ни говорили о дружбе и воле огня, наплевать на все. Может быть, спуская с такого идиота штаны и упирая руками в камень, они бы и согласились с такими доводами. Перед тем, как вставить, но это, какой же, блядь, бред здесь происходит? Тут не великие шиноби реинкарнируют, тут сплошь и рядом долбоебы перерождаются, упертые и непроходимые. Вы же убийцы, у вас сил хоть жопой жуй. Довольни ты кретина, пытающегося тебе кишки вырвать, и живи спокойно. Посади его на кол, сожги, вырви глаза, проткни печень, оторви яйца. И только потом, раз ты весь из себя такой добродетель, попытайся достучаться. Уверен, сам несколько раз так делал. Точно могу сказать, пуля в бедре, нож в животе, брикет с 4 в заднице или на худой конец несколько ударов ногой по яйцам, кардинально меняют мировоззрение человека и заставляют прислушиваться к тому, что говорят. Как гребаные убийцы с почти божественными силами этого не понимают. Что, блядь, за АМ-1201 ПНБСП пацифизм? Так, я спокоен, рассудок мой ясен, нервы как стальные канаты. Что мы имеем? На данный момент, много чего хорошего. Я силен, я пиздец как силен. А когда выпью душу Табирам и стану еще сильнее. 9 хвостый у меня, 1 хвостый вместе Гаары в свитке и хранятся в архиве. Без 2 хвостатых, местному ОПГ Рассвет, никакого Джуби не возродить. Спрятав 2 кретинов, я аккуратно так, кое-чем продолговатым и необрезанным провел пейну, то би и кагуи под носом. Осталось немного, убрать еще несколько хвостатых. Би и осьминога, не нравятся они мне. Девчонку из водопадов похитить, она все равно сдохнет. Рейкаге можно выпить, техники Райтона мне пригодятся. Потом, чтобы наверняка, можно нейтрализовать Югита и 2-хвостую. Хан, а вместе с ним Сучи Каге, то есть Сучи Каге. Его стихия пыли мне тоже пригодится. И, Узумаки, убивать придурка жалко, не потому что жалко, а из-за того, что к нему Дени прикипело. Хотя и надо бы его прихлопнуть, оставлять. Да он же придурок, попытается сбежать. И если у него получится, то энергия мира демонов, как только эта блондинистая недоебань выберется из комнаты, превратится его в херню какую-нибудь, с щупальцами. Его искорежит, сплющит и изуродует. Душа останется, но толку с души данного неуча крайне мало. Что мне это все напоминает? Да хрен его знает, но делать с Узумаки что-нибудь все же надо. Бесит он меня. После того, как я усвоил знания Хаширамы, посмотрел его невеликую память и понял, что все реинкарнации Ашуры непроходимые долбоящеры, бесит он меня в разы сильнее. Зубами скрипеть хочется. Датибая, хуже только Хината, со своим пискляво-приторным, Нарутакун. Нет, Хината красивая, ее трогать нельзя. Может быть, без утырка Узумаки она найдет себе кого-нибудь более подходящего. Да хоть кого. Главное, Боруто не родится. Кого я обманываю? Жалко мне его, жалко. Пацана в аду вырос. Всеми гонимый, презираемый. Ему помощь надо, надо. Дени, она справится. Она должна суметь запустить кисель в голове Узумаки. Она должна. Но если нет, да, будет обидно. Но в случае ее провала, блондинка Узумаки будет запечатана в свиток и уложена в архив. Я спокоен. Глава 30. Следующий день. Стоим у стены, смотрим, слушаем и пытаемся не ржать. За прозрачной для нас стеной, поглощающей лапшу Узумаки, увлеченно рассказывает несчастной Дени, как вернется домой, спасет меня, станет Хокаге и Сакуратян согласится пойти с ним на свидание. Дени, шепчет Люциана. Попробуй надавить. Наруто, улыбается демонесса. А зачем тебе Сакура? Она красивая. А я, встав, указывает на себя руками Дени. Разве я не красивая, Ясно, кивает висящая у меня на спине ирис. Олух необыкновенный. Наруто, продолжает Дени. Я не понимаю. Я забочусь о тебе. Я тебя кормлю, учу, оберегаю. Ты с довольной улыбкой засыпаешь у меня на коленях. Ты говоришь, что я лучшая, а мечтаешь идти на свидание с какой-то ущербной, а не со мной. Она мой друг, сглотнув, шепчет Наруто. Я скучаю. Дени, сильнее, командует Люци. Почему ты скучаешь, мальчик? Обходя Наруто и опуская ладони на его плечи, спрашивает демон. Потому как над тобой издевались, гнали от себя, считали ничтожеством, или потому как Сакура била тебя и называла придурком. Здесь, со мной, у тебя есть все. Еда, учебники, хорошее жилье. Здесь у тебя моя любовь, моя теплота и забота. Чего тебе не хватает? Я должен вернуться, отодвигая миску, вздыхает Наруто. Это мой путь ниндзя. Отпусти меня. А что буду делать я? Отходя, спрашивает Дени. То есть ты, зная, что я люблю тебя, спокойно уйдешь? Ты, зная, что я переживаю о тебе, будешь терпеть насмешки и унижения? Я не, теряется Узумаки. Я не знаю. Как ты можешь со мной так? Упав на колени, плачет Дени. Мальчик мой, любимый, прошу тебя, не уходи. Хочешь, я изменю внешность? Хочешь, я стану похожей на твою Сакуру? Я могу, мне не сложно. Ты только скажи, я все сделаю. Хорошо играет. Она не играет, качает головой Люци. Делай что-нибудь, ты у нас умный. На это чмо мне наплевать. А вот Дени жалко. Зови ее сюда, есть у меня мысли. Так и не получившая ответа Дени, перемещается к нам. Рассказываю ей детали плана. Демоница, шмыгая носом, мрачно смотрит на меня и кивает. Перемещаюсь к Узумаки, сажусь на свободный стул и закуриваю. Саске, что? Бежим отсюда. Пока никого нет. Куда? В Конаху. А нет, не в Конаху. Почему? Ну как тебе сказать, Наруто? Там одни уроды. В этой деревне, по приказу руководства, мой старший брат вырезал мою семью. Клан Учиха. Клан, это не два человека. Меня пытались подчинить и женить на Ина. Мой дом сожгли. У меня учитель кретин. Тебе дальше перечислять? Но там наш дом. Ага. Особенно твой. Там четвертого, твоего отца убили. И маму тоже. А тебя 12 лет считали ничтожеством, уродом, выродком. Там твои друзья, Тиучи и Рука, общались с тобой по приказу Хирузина. Потому что ты оружие деревни и тебе нужен якорь. Сакура тебя ненавидит. Какаши на тебя плевать. Так зачем тебе туда? Это мой путь. Ниндзя. Хорошие понятия. Это мой путь ниндзя. Можно объяснить все что угодно. Почему ты пропил зарплату и пришел домой пьяным? Это мой путь ниндзя. Зачем ты сел и навалил в раковину? Это мой путь ниндзя. Больший бред, это воля огня. Но раз ты хочешь, хочу, очень хочу, я и тебя отсюда вытащу. Вот уж спасибо. Не надо, мне и здесь хорошо. Значит, поступим так. Сейчас я отпускаю тебя. Ты возвращаешься в Конаху. Время тебе до вечера. Если тебя все устраивает, остаешься там. Если ты каким-то чудом поймешь, что ты теперь не один, у тебя есть Дени, и ты, как мужчина, должен заботиться о ней и захочешь вернуться. Три раза позови меня, до полуночи. Если не позовешь, тебе придется забыть о Дени, о том, что был здесь, и обо мне. Потому что в нашу следующую встречу, без защиты Дени, которая тебя любит, я просто убью тебя, быстро и без жалости, отрублю голову. Согласен? Да. Ну тогда вперед. Перемещаемся все вместе. Сразу становимся невидимыми и, зависнув над Узумаки, наблюдаем за ним. Блондинка осматривается, довольно гыкает и бежит по улице. Бежит к лапшичной. Старик, мне три большие порции со свининой. Да, не глядя на него, тянет Тиучи. А деньги у тебя есть? А, так в долг больше не кормлю, занимаясь своими делами, выдает Тиучи. Вот ведь люди, качает головой ирис. Я у кого-нибудь возьму, кричит Наруто. Ты начинай готовить, я быстро. Наруто несется по деревне. И о чудо, первое, кого он встречает, не кто-нибудь, а Сакура, которая сходу обзывает Наруто выродком. На попытке Узумаки что-то объяснить, посылает его и заряжает кулаком в голову. Бедный мальчик, глядя на упавшего на дорогу Наруто, вздыхает. Дала, и тупой, кривится ирис. Дени, закрыв рот руками, всхлипывает. Ее от происходящего буквально корежит. Думает она только о том, как схватить эту розовую ублюдину и сломать ее через колено. Потом схватить блондинистого и унести домой. Блондинистый, полежав на дороге, садится в пыль, шмыгая носом, чешет шишку на голове, Встает и уже не улыбаясь шурует по улице. Идет к Ируке, кивает мне Люци. Летим за ним, то есть над ним. Дурим головы заметившим его Анбу. Наблюдаем. Ирука дома, на стук в дверь выходит и хоть не посылает Наруто, говорит, что денег занять не сможет. Не слушая выпроваживает за дверь и закрывает замок. Или этот мир отличается от канона сильнее, или в каноне не все показали. Смотрим дальше. Опустив голову, Узумаки плетется обратно. Заметив, как Аши радуется, бежит к нему. Сталкивается с какой-то женщиной. «Смотри, куда прешь, уродец!» Кричит она. «Животное!» «Зэ за что?» Сглотнув, спрашивает Наруто. «Зэ за что вы со мной так? Исчезни отсюда!» «Недоумок! Видеть тебя не могу!» «Да неужели он ничего не понимает?» Не выдерживает Люциана. «Любимый, прости, но мне это надоело. Я сейчас сама все ему объясню. Не-не-не, подожди, ты все испортишь. Он сам должен понять». Тем временем, Наруто догоняет Какаши. Пытается поговорить, что-то спрашивает, рассказывает. «Что ты от меня хочешь?» Закрыв книгу, спрашивает Хатаке. «Какаши-сенси, я не твой наставник. Седьмой команды больше нет. Иди займись чем-нибудь. Не отвлекай меня. Мне ни к кому идти». Совсем теряется Узумаки. «А я тут при чем? Я к тебе в няньке не нанимался. Все, мне идти надо». Как один F-40 Ши уходит Шуншином. Растерянный Узумаки, не выдержав, плачет, разворачивается и, не обращая внимания на грозные окрики прохожих, бежит к реке. По пути спрашивает у встреченных шиноби, не видели ли они Джираю, но все отвечают, что Джирай ушел. «Жалко его», — смотрит на меня Люци. «Мне тоже. Теперь ждем час и говорим. Ждем, пока Наруто сидит на берегу и кидает камешки в воду, висим над ним и отгоняем Анбу. Выждав, садимся рядом с ним и молча начинаем бросать камни в воду. Я на самом деле никому не нужен», — вздыхает Узумаки. «Не совсем, друг мой», — обнимая Далу и Люци, киваю. «Ты нужен нам». «Зачем? Ну как тебе сказать, ты мой брат». «Саске, ты дурак», — выкатывает глаза Узумаки. «Это ты дурак, а я знаю больше. Мы с тобой на самом деле братья. Мы реинкарнации Индры и Ашуры, сыновей мертвеца, мудреца шести путей. Поэтому, я хоть и ненавижу тебя, все равно забочусь». «Что-то я не заметил», — ворчит Наруто. «Я тебя не убил, придурок. Я забрал тебя к нам. Я дал тебе Дени. Я надеялся, что, попав в хорошие условия, ты перестанешь чудить и возьмешься за ум. Но ты меня подвел», — Дени расстроил. «Ну что, доволен? Есть желание доказать хоть что-нибудь этому стаду? Чего молчишь? Скажи что-нибудь». «Нет», — опустив голову, бормочет Узумаки. «Ты пойми, кретин пустоголовый, здесь тебя ждет только роль оружия. Да, ты можешь добиться, ты можешь стать Хокаге, но, как только ты ошибешься, тебе этого не простят. Для них, ты всегда будешь всего лишь оружием, монстром, чудовищем. А для тебя», — смотрит на меня Узумаки, — «кто я для вас? Для меня ты брат, ты попавший в беду человек, которому я помогаю». «Любимый», — обнимает его Дени. Младший братик, растрепав ему волосы, пожимает плечами Люци. «Просто веселый и жизнерадостный мальчик», — улыбается Дала. «Саске», — закрыв глаза и пытаясь не плакать, с трудом произносит Наруто. «Саске, Саске, я позвал тебя три раза, до полуночи. Давайте вернемся домой, милый», — шепчет ему в ухо Дени. «Дом — это не там, где ты родился, не там, где ты вырос. Это даже не там, где ты нужен. Это место, куда тебе хочется возвращаться. Я хочу всегда возвращаться к тебе. Мой дом там, где ты. Прости, если была слишком надоедливой. Я люблю тебя». Наруто сдается, завывая, вцепляется в Дени и просит нас вернуть его. «Возвращаемся. Парочку определяем выход в апартаменты. Сами стоим за прозрачной с нашей стороны стеной». «Сработало», — хмурится Люци. «Все твои слова он принял. Теперь считает тебя братом и уже гордится этим. Не думала, что признание играет для него такую важную роль. Дальше. Результат нужно закреплять. Я думала, ты убьешь его», — вздыхает Ирис. «Изначально, я так и хотел. Я даже думал сожрать его душу. Но это повлекло бы за собой пробуждение Риннигана. И это хорошо, но игрок запретил мне использовать Риннеган. Не знаю, с какими целями, но раз учитель сказал, значит, надо слушаться. А еще, мне хорошо. Я снова вижу, как он радуется, и мне от этого приятно. Мне тепло». «Репутация. Игрок. +3. О, интересно. ХМ, а не зайти ли мне к наставнику? Может, что интересное расскажет. Или задание выдаст». Вместо кабинета попадаю в пустоту. Игрок и Санек рядом, их не видно, но они здесь. Вместе с ними лечу в 1F40 НБСП пустоте, подлетаем к большому серому облаку и останавливаемся. Картина занятная. Золотой шар, вокруг серая слабосветящаяся масса. Серая тянет к шару щупальца. Шар активно сопротивляется, вытягивает свои щупальца и отбивается. «Смотри, ученик», — громоподобным голосом вещает учитель. «Сегодня тебе выпала честь нашими глазами созерцать грандиозное событие, гибель Вселенной». «Ух ты! А почему? Почему она гибнет?» «Мир, вот этот золотой шарик, вмещающий в себя целую Вселенную, умудрился захлебнуться в крови. Сначала случился великий застой. После энергия боли и отчаяния захлестнула его. Мир из процветающего очень быстро превратился в гнойный нарыв. Мироздание такого не терпит. К таким мирам приходит великий пожиратель. Смотри, ученик, вникай. За каждое мгновение в мире проходит сотни лет. Мир сопротивляется, сжигая энергию, порождает избранных и наделяет их силами. Бойцы, талантливые полководцы, политики, реформаторы, герои. Все они, повинуясь воле погибающей вселенной, пытаются исправить положение. Они не понимают, что обречены. Мир слишком слаб. У них не получится. Слишком поздно, выдыхает игрок. Хозяин этого безобразия, да и сам мир, слишком долго ждали. Действовали неправильно, тормозили. Слушались не логику, а гордыню и самоуверенность. Никогда не доводи до такого. Серое облако уплотняется. Сферой закрывает шар и, как понимаю, просто переваривает его. Оставляя за собой гаснущие искры, улетает в пустоту. «Все», — выдыхает Санек. «Тысяча лет. Бесчисленное множество разумных существ, богов, сущностей разных порядков. Нет ничего, даже десятков подизмерений, окружавших Вселенную. Ее стерли. Это страшно. Это ужасно», — соглашается игрок. «Вы не слышите, но сейчас само мироздание оплакивает погибший мир. Учитель, зачем тогда оно его уничтожило?» «Таковы правила, ученик. Мироздание не терпит на своем теле нарывов. Ему безумно жалко, до слез обидно. Но, если нарыв не вскрыть, зараза пойдет дальше. Просочится в отражение, и когда дойдет до оригинального мира, катастрофа будет в миллионы раз сильнее. Никто не хочет допускать этого. Хотя есть тугодумы. Возвращаемся в кабинет. Игрок падает в свое кресло. Открывает ноут и толкает ко мне вазочку с конфетами. Создает три большие чашки чая. Санек сегодня немногословен. Стоит, круглыми глазами разглядывает свои трясущиеся руки. Пространство вокруг него идет рябью, скручивается в спирали, искажается. «С ним все хорошо, пока да», — улыбается мне игрок. «Пока. Сегодня он, как и ты, впервые увидел гибель Вселенной. Я не хочу», — сглотнув, говорит Санек. «Игрок, я не хочу. Никто не хочет. Хотя нет, встречал я парочку отбитых, которые целенаправленно уничтожали свои владения. Плохо закончили. В желудке великого пожирателя. Где тебе, брат, самое место?» Санек вздрагивает, икает и, шагнув вперед, исчезает. «Куда это он?» Будет пытаться думать. «Не обращай внимания, ученик. Ну как, вопросы есть. Множество. Как я понимаю, мир спасти очень сложно. Совсем нет. Иногда это проще простого. Сядь поближе, покажу что-то интересное». Пересаживаюсь к игроку, смотрю в монитор и созерцаю нечто бесформенное. Похожие на венома, только без носителя. Вот, знакомься, мой агент, который не знает, что он мой агент, первоначально создавался как универсальное лекарство. Попадая в организм, он съедал нервную систему, усваивал личности, становился тем, в кого попал. Становился так, что сам не понимал, кто он. Проект «Панацея». Он должен был изменить ту их вселенную. Целый 1F40 мир без войн, болезней, без застоя. Нет. Предела развитию нет, это выдумки. Так вот, комок слизи под номером 07 должен был спасти Вселенную. Однако, разумные существа, его создатели, пали жертвой алчности. Загрузили в данного субъекта информацию и за огромное вознаграждение отправили устранять одного урода. И тут все пошло наперекосяк. Урода он устранил, но из-за вложенной в него информации развился как личность и не захотел возвращаться. 20 лет бегал по галактике, убивал уродов, пытался помогать. В итоге попал к тебе, чтобы стать моим агентом, ученик. Не обязательно попадать в мой кабинет. Можно даже не узнать, что являешься агентом. Его поймали, повезли сдавать. Он на секундочку считался самым великим и ужасным преступником в галактике. А там, я подгадал момент, подорвал реактор корабля и устроил им небольшой прыжок в другое измерение. И вот, картинка меняется, вместо комка слизи, на мониторе Джирая. Великий извращенец. Этот урод. Урод он здесь. Поправляет меня игрок. А там нет. А получив симбианта, он стал еще лучше. Вообще, тебе надо запомнить одну вещь. В каждом мире персонажи различаются. Где-то, вот например Джирая, безобидный дурачок за девками подглядывающий, воспитает Наруто, потом сдохнет вами как ему и положено. А где-то, Джирая занимает место Орочимару или чего хуже, Данза. Его боятся, ибо он в том мире зло. Ну, а где-то, Джирая вообще женщина. Где-то он умер, где-то не родился, где-то победил всех врагов и принес мир. Вариантов бесчисленное множество, как и миров. Поэтому запоминай сразу, добряк в одном мире, вполне может быть злодеем в другом. И наоборот, тоже бывает. Я запомню, хотя, как-то дико. Особенно дико, если я встречу кхарнофилософа, слоаниш домохозяйку, дзинча какого-нибудь там повелителя знаний, и дедулю Нурдла, который не повелитель разложения, а владыка каких-нибудь волшебных лесов. Ну ты загнул, ученик, качает головой игрок. Тогда бери выше. У императора не только примархи, но и матриархи. Половина орденов космодесанта женщины, а некроны просто хотят спать и во снах видят, как снова стали живыми. Или еще круче, они, дабы смертные не повторили их ошибок, мотаются по галактике и наставляют неразумных не повторять их ошибок. Ахаха, не смешно. Почему? Улыбка у тебя не особо хорошая, учитель, настораживает. Ладно, а ты их знаешь? Близко, особенно. Не будем об этом. Оставим темную четверку в покое, а то услышат. Вернемся к 07-му. Знаешь, он замечательный. Став Джирай, за 8 лет до начала основных событий, он сразу начал действовать. В общем, он убрал тех, кто мог помешать. Данза Орочимару, исправил Нагатой Конан, убил обоих Зицу и Обито. А потом, он распространил среди людей свои симбианты и, ты не поверишь, вывел человечество на новую ступень эволюции. Молодец какой. А при чем тут я? При том, что 07-й действовал не зная канона. Да, я подсказывал ему через жаб, особенно через Гамамару, я наставлял его через теневых клонов. Но результат, ученик, результат меня потряс. Великий пожиратель, который должен был уничтожить тот погибающий мир, в ужасе сбежал. Мир, планета. Иногда судьбу Вселенной решает одна планета, а иногда планета и есть Вселенная. Позже ты это поймешь. Сейчас же, я хочу, чтобы ты знал и не забывал о том, что миры разные, персонажи в каждом мире отличаются. И это все для того, чтобы, попав в другой мир, ты не сделал неправильных выводов, не поддался жалости, симпатии, воспоминаниям. Понимаешь? Да. Ну тогда дуй 17F домой. Поглощай души, становись сильнее. Скоро у тебя будет серьезное задание. Синджуевых навести, там много нового. Иди. Иду. Глава 31. Пока заданий нет, выпиваю имеющиеся в ловушке души. Замечаю интересную закономерность. Душа Табирамы дала половину от того, что дала душа Хаширамы. Подтянулись техники, знания пополнились. Да и сам приступ прошел легче. Даже не кричал, и это несмотря на колоссальный объем информации. Множество техник и серьезный подъем по стихиям. Душа Хашигаки дала совсем мало. Подтянула Суитан, Кинбзюцу, Тайбзюцу. Дает мне возможность превращаться в полуакулу. За каким мне это хреном? Ну и куча техник. Водяных, но тем не менее. Еще я понял, что Кисами был поехавшим. Не так как Итачи, не таким как Данза или Забуза, и даже не как Арыч. Кисами псих, маньяк, машина для убийств, жестокая и беспринципная настолько, что даже я на его фоне кажусь относительно нормальным.